Уведите его. Семен Белевич сумел накопить много денег, но они не сделали его счастливым и не спасли от удара ножом. Суд учел признательные показания Портнова и приговорил его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.